«Хеллоу, это мистер Хилл?» — говорит Клэр Рассел из Клариона. «Я слышала, что Пиндерс Энд продается. Это правда?» Напряженное молчание. Потом Хилл спросил. «Кто вам сказал об этом?» «Я получила эту информацию из частного источника. Теперь меня интересует официальное подтверждение». «Мне нечего сообщить прессе», — сухо отрезал Хилл. «Вы опровергаете эти слухи?» «Комментариев не будет», — закончил Хилл, и в трубке послышались короткие гудки. Клэр медленно положила трубку на рычаг и задумчиво посмотрела на Питера. «Он не сказал мне ничего определенного. Похоже на то, что Тимсон и в самом деле покупает Пиндерс Энд». «Невероятно!» — воскликнул Питер. «Кому нужна эта мусорная свалка? По-моему, Хилл что-то темнит». «Я другого мнения на этот счет». Клэр набрала другой номер телефона и ввела Сэма в курс дела. «Предоставь все дела, связанные с Пиндерс Эндом, мне», — сказал Сэм. «Завтра утром я пойду к Хиллу и поговорю на этот счет. Желаю тебе хорошо повеселиться, а у меня стынет ужин». Клэр пожала плечами. «Итак, Питер, что же мы сегодня будем делать?» «О, я совсем забыл. Мы едем в Монте-Карло. И там я познакомлю тебя со своим другом, Гарри Дюком. Я пригласил его поужинать вместе с нами». «Милый, мне хочется провести этот вечер только с тобой. Я не настроена встречаться с твоими друзьями. Кроме того, я выгляжу сегодня недостаточно хорошо для такого знакомства». «Тебе не нужно хорошо выглядеть для Гарри Дюка. Как раз наоборот. Мне хочется, чтобы ты выглядела дурнушкой». «Питер, прошу тебя, отмени встречу с ним». «Все будет так, как ты хочешь, Клэр. Но Гарри мой лучший друг, и я давно хотел познакомить его с тобой», — нерешительно сказал Каллен. «Ты не представляешь, в каком я настроении». Клэр подошла к окну. «Кроме того, я так много слышал от тебя о Гарри Дюке, что уже не жду от этой встречи ничего нового. Ведь это самый известный игрок в Бенновилле». Питер рассмеялся, не обращая внимания на сплетни. «Гарри — отличный парень. Мы с ним давно дружим, и я ему многим обязан. Может, он немного странный, но в этом нет ничего плохого». «Он игрок и убийца». «Чепуха! Ну, он игрок, согласен. Но кроме него существует еще тысяча таких игроков». «И тысяча убийц?» Питер, закусив губу, некоторое время молчал. «Хорошо, Клэр, я отменю встречу с ним». «Прости меня, Питер». Клэр вдруг стало его жаль. «Я не имела никакого права осуждать совершенно незнакомого мне человека. Не надо отменять встречу». «Ты серьезно говоришь это?» Каллен испытующе смотрел на нее. «Конечно. Я согласна познакомиться с твоим любимым Гарри Дюком и сделаю все возможное, чтобы разрушить вашу дружбу». Она рассмеялась, но взгляд ее оставался серьезным. Питер взял шляпу. «В таком случае поедем, отдохнем, немного поразвлечемся. В конце концов, жизнь так коротка, что нужно спешить брать от нее все, что только возможно». Гарри, сидя за длинной стойкой бара в Монте-Карло, первым увидел Питера и Клэр. Его взгляд задержался на девушке, и он медленно поставил стакан на стойку. Она резко отличалась от всех знакомых ему девушек. при взгляде на ее красивую фигуру, каштановые волосы и карие глаза, у Гарри появилось какое-то странное и новое для него ощущение. Питер, в свою очередь, заметил друга и подошел с Клэр к нему. «Ну, вот и мы», — проговорил Питер, стараясь скрыть свое замешательство. «Это Клэр, Гарри, и я хочу, чтобы вы подружились». Клэр была ошеломлена. Она представляла Гарри Дюка совершенно иным, и теперь ей стало понятно то восхищение, которое Питер испытывал к своему другу. Она с запозданием протянула руку, смущенная проницательным взглядом из-под черных густых ресниц. У него были темные, коротко постриженные волосы и приятный тембр голоса. «Рад познакомиться с вами», — сказал он. «Я долго ждал этого момента». Впервые в жизни Клэр растерялась, что еще более смутило ее. «Сколько можно стоять и молчать, как дура?» — подумала она. «Нужно хоть что-то сказать». «Питер столько рассказывал мне о вас», — начала она, — «но я не ожидала, что вы такой, такой...» Запнулась она, не зная, что сказать дальше, и бросила беспомощный взгляд на Питера. «Такой респектабельный», — закончил он за нее и только ухудшил дело. «Ничего подобного», — запротестовала Клэр. «Я столько слышала о вас разных историй, что ожидала увидеть чуть ли не гангстера». Гарри с удивлением смотрел на нее. «Надеюсь, вы не разочаровались?» «Печально. Теперь я понимаю, почему Питер так оттягивал нашу встречу». Но он посмотрел на друга. «Как это тебе удалось уговорить ее познакомиться со мной? Открой секрет!» Питер рассмеялся и подозвал бармена. Они сделали заказ. Каллен обвел взглядом зал ресторана. «А здесь неплохо», — заметил он. «Я еще здесь ни разу не был». «Да», — согласился Гарри. «Этот ночной клуб принадлежит Белману уже около 2 лет. Наверху есть и горный зал». Он взглянул на Клэр. «Вас это интересует?» «Нет», — резко ответила она. «Я не играю». «Все играют», — возразил Гарри, внимательно глядя на нее. «Не обязательно на деньги, но играют все». «То есть?» «Наша жизнь — это игра. Одни играют в любовь, другие — в престиж, третьи — в семейный очаг. Вы со мной согласны?» «Не обращай внимания, Клэр», — вмешался Питер. «Это любимая теория Гарри». «Люди, о которых вы говорите, вынуждены вести такой образ жизни, а те, которые играют сейчас наверху, делают это ради наживы». Не сдавалась Клэр. «Значит, вы отрицаете игру?» — спросил Гарри не без иронии. «Категорически», — решительно заявила она. «Учти, Клэр у нас реформатор», — заметил Питер. «Ты читал ее статьи в Клэрионе?» «Нет», — Гарри покачал головой. «А что это за Клэрион?» «Газета. Такая же маленькая и запущенная, как и сам Фэрвью», — ответила Клэр. «Даже одна маленькая газета может много сделать для своего родного города», — задумчиво сказал Гарри. «Не рассчитывайте, что ваш игорный синдикат сможет прибрать газету в свои руки». «Да вы меня не поняли», — Дюк рассмеялся. «Самое мое сокровенное желание — это очистить Бенновилль от гангстеров. Спросите Питера, он вам подтвердит». «Верно», — Каллен напил из стакана. Гарри и сам собирается стать реформатором. Так почему же он не спешит с этим? Все это не так просто. Дюк задумчиво крутил в пальцах стакан. Для начала нужен какой-то скачок. Вы ведь знаете, как сильна у нас гангстерская организация. Прежде всего нужно установить ее босса, лишить банду мозга, а уж потом браться за рядовых членов шайки.